Глава 8. Ферцевальд Карм поднимался по выщербленным ступеням, не торопясь. Он медленно переставлял ноги, погруженные, как и положено паломнику, в глубокие раздумья. Охрана, 6 офицеров Вайбера, держалась на почтительном расстоянии. Свежий ветер с гор трепал полы плащей, посвистывал в гранях скал, окружавших подъем к часовне последнего шага. Внизу, в долине, колыхался предутренний туман, скрывающий городок паломников, традиционно пустой в день Грауна Проклятого. Солнце еще не взошло, но небеса уже посветлели. Для всего народа Великого Сургана это было место, где окончил свою человеческую жизнь первый кузнец. Сюда, к подножию горы Зет-Лериш, каждый год прибывали тысячи, десятки тысяч людей, чтобы поклониться первому отцу и зажечь от дарованного им огня свой маленький огонек. Внизу, в грандиозном храме первого кузнеца, эти огни горят денно и ночно и никогда не гаснут. Немногие в Сургане и вообще в Центруме знают, что история с дарованным огнем, Грауном Проклятым и смертью первого кузнеца была немного иной, нежели это изложено в современной редакции книги Откровений. Ферцевальд Карн читал древние манускрипты, созданные еще до эпохи движущихся городов, и знал правду. Более того, он знал и то, кто из этих двоих, Грауна и первого кузнеца, на самом деле совершил великое деяние. Именно поэтому Карм поднимался сейчас к часовне, чтобы совершить обряд, о котором до поры не должен знать ни один человек в Центруме. Во все времена это считалось святотатством и было запрещено под страхом лютой казни, но Карм и люди из Национального совета были уверены, что времена меняются, и люди обязаны меняться вместе с ними. Новая вера окончательно сплотит Великий Сурган, проведет отсечную черту, за которой останутся все те, кто не в состоянии изменить себя. Про себя Карм именовал таких людей балластом, мусором, шлаком, который годится лишь на засыпку канав и ям на дорогах. Великому Сургану пора избавиться от мусора и шлака. Впереди большие дела и свершения. Карм поднялся еще на одну ступень и остановился. Синхронно с ним застыла 10 ступенями ниже охрана. До часовни осталось совсем немного, но Карм не спешил. Сунув руки в карманы, он посмотрел в синеющие за горами дали, в ледяную пустоту небес над ними, и в голове сами собой всплыли строчки из той первой истинной книги Откровений. «И сотворив людей, боги удалились в свои небесные чертоги и затворились там, предаваясь блаженству и неге. И боги жили на небе, а люди на земле, и не было между ними связи, не было пути, по которому мог бы пройти страждущий. Боги удалились от мирской суеты и не обращали взоры на чад своих. Люди жили тяжело и умирали в муках, страдая от голода, холода, хищных зверей, тяжелых болезней и свирепости существ из неблагого мира. И не было им ни помощи, ни поддержки. И говорили старейшины: вот пришли времена, темнее которых не было еще. И если кто-то не зажжет огонь, не разгонит тьму, она и вовсе поглотит нас. Истово молились люди, призывая богов снизойти до них, но равнодушно взирали небеса на их муки, и ничего не менялось. Так прошло 300 лет. Но вот однажды появился среди людей человек, который сказал: «Я помогу вам добраться до неба и передать богам свои чаяния». И пошел он к подножию гор, и вытащил из земли горючие камни, и камни, из которых делают железо, и ударил кремнем о кремень, и высек огонь, вздул пламя в горне и начал ковать железную лестницу, которая могла бы достать до неба. День за днем ковал первый кузнец свою лестницу, и становилась она все длиннее и длиннее день ото дня. И чем длиннее становилась лестница, тем больше людей собиралось вокруг горна первого кузнеца. И люди радовались, что наконец-то смогут они подняться на небо и донести до богов весть о своем горе. Но был среди них человек по имени Граун, который считал иначе. Рассудил Граун, что раз боги не желают вмешиваться в дела людей, значит, люди должны сами устроить свою жизнь. Видел он в этом великий замысел богов и опасался, что самоуправство первого кузнеца вызовет божий гнев, и кара за строительство железной лестницы падет на весь род людской. И вот когда первому кузнецу осталось сковать совсем немного, Граун пришел к горну и стал ждать, чтобы первый кузнец поднялся наверх. И едва стихли его шаги, как Граун набрал в ладони воду из источника, бившего рядом, и залил огонь. Вокруг распространился едкий дым. Он покрыл собой все вокруг и поднялся к небесам. Первый кузнец тем временем ладил очередную ступень, но, увидев вокруг дым, посчитал он его за облака и решил, что уже достиг неба. Шагнул первый кузнец на облако, но до небес оставалась еще одна ступень, и упал первый кузнец у подножия горы, с которой строил свою лестницу. И погиб. Но не остались деяния его бесследными для рода людского, ибо упал рядом с хозяином и кузнечный молот. Выбил он из камня тысячи искр, и разлетелись эти искры по всему миру, и люди принесли их к себе домой и возжгли огни, осветив и согрев свои жилища. Изменилась жизнь людей, и славили они первого кузнеца как земного бога, и приносили требы богам небесным за их милость и Божий промысел. А Грауна прозвали «залившим огонь», и прокляли его старейшины во всех концах земли. И невдомек им было, что это благодаря ему свершился промысел Божий, и огонь пришел в жилище людей, и тьма рассеялась. В новой редакции книги Откровений, созданной за 200 лет до катаклизма, образ Грауна и его деяния были подвергнуты существенной трансформации. Заливший огонь выступал тут как однозначный злодей, убийца первого кузнеца, посланный неблагим миром, чтобы не дать людям передать богам весть о своем бедственном положении. Когда молот первого кузнеца рухнул на землю, боги услышали шум, спустились вниз и даровали людям огонь. Разница между старым и новым вариантами книги Откровений вроде бы была невелика, но на самом деле огромна, и Карм вместе со своими единомышленниками решили исправить эту несправедливость. Впрочем, дело было, конечно же, не только в восстановлении исторической точности. Карм считал, новая вера может и должна объяснить людям, надеяться нужно на себя, на свои силы и знания, не полагаясь на милость богов и героев. Только когда каждый сурганец, каждый человек в центруме поймет это, они сумеют объединить страну и наладить в ней новую счастливую жизнь. Остановившись у прикрытых дверей часовни, Карм сложил ладони лодочкой, сотворив знак Грауна. Трижды раскрыв ладони, он взялся за тяжелое кольцо и потянул на себя темную створку. В часовне царил полумрак. На алтаре, выполненном в виде примитивного горна, горело несколько лампадок. Слева стояла чаша для омовений. Под высоким сводом пищали устраивающиеся на дневку летучие мыши. Карм приблизился к алтарю. Несколько минут стоял, глядя на чуть подрагивающие язычки пламени. Затем повернул к чаше. Зачерпнул в ладони воду и хриплым после долгого подъема голосом произнес: «Во имя Грауна Святого, мудрого и милосердного!» Вода потекла на лампадки, заливая их. Послышалось тихое шипение, и в часовне воцарилась тьма. Карм постоял еще немного, размышляя над деталями нового ритуала. Ему подумалось, что после гашения огня в горне неплохо было бы, чтобы в храмах сразу же загорались новые огни, символизирующие искры от молота первого кузнеца. Да, пожалуй, так и нужно будет сделать. Через пару месяцев, в день Большого Молота, новый ритуал впервые будет совершен во всех храмах Великого Сургана. За спиной Карм услышал какой-то шорох. Это мог быть ветер, а мог быть и старый служитель, приглядывающий за часовней. Ему вроде бы было велено убраться сегодня с горы, все равно паломников в этот день не бывает, но старик мог и проявить своеволие. Уж очень стар и себе на уме он был. «Что тебе нужно?» — холодно осведомился Карм. «Тебя!» — густым басом ответила тьма, и начальник военной разведки Великого Сургана ощутил, как на голову ему грубо натягивают мешок. Он дернулся, попытался крикнуть, но чьи-то сильные руки обхватили его, зажали рот, и Карм понял, что его волокут прочь из часовни через задний выход. Он, как обычно, сохранял хладнокровие, предпочитая не тратить силы на эмоции, однако был изрядно удивлен и раздосадован. Это действительно было невероятно и противоестественно. Первого человека в государстве похитили в самом спокойном и защищенном месте Великого Сургана, куда никогда не ступала нога чужака. Попасть сюда, минуя посты и заслоны на дорогах, можно было только по воздуху, но в горах негде посадить аэроплан. Впрочем, Карм вспомнил про Реасап и похолодел. Видимо, сумасшедший отшельник, как называли между собой Эльгарра в окружении Карма, решился сыграть в собственную игру. Что ж, он пожалеет об этом. Великий Сурган не прощает подобного поведения. Но как он узнал о тайном паломничестве? «Где девушка?» Вопрос прозвучал сразу после того, как с головы Карма сняли мешок. К этому моменту он уже хорошо понимал, где находится. Спутать звуки работающих систем управления Реосаба с чем-то другим невозможно, если ты однажды уже их слышал. Карм знал об этом летающем аппарате из секретных донесений агентов Вайбера, но увидеть его своими глазами ему довелось впервые. Глава военной разведки Сургана сидел на полу, связанный по рукам и ногам. Напротив него расположились трое: парень в одежде краймарских горцев и двое мужчин постарше в пятнистой военной форме, какую обычно носят пограничники. Эльгара стоял у арфы, управляя Реосабом. Грозная музыка била по ушам. Карм поморщился. Он догадывался, кто перед ним, но не спешил отвечать, лихорадочно просчитывая в голове все варианты развития ситуации. Итак, Эльгара нашел образец людей, которые его несли, но то ли они убедили его перейти на свою сторону, то ли сам сумасшедший отшельник решил, что доверять Вайберу не стоит. Справедливо, кстати говоря, решил. У Карма на столе лежал план операции по захвату Реосаба и его капитана в момент обмена девушки на образец. Впрочем, сейчас это не важно. Все, так или иначе, летело в неблагой мир. Эти люди переиграли его, Ферцевальда Карма, и теперь будут пытаться диктовать свои условия. За ними могут стоять весьма влиятельные силы из другого мира, а также мерзавец Нафланг, оказавшийся двойным агентом. Вайбер в свое время приложил немало усилий, чтобы отставной офицер краймарской армии стал сурганским агентом влияния, но Нафланг решил обмануть своих кураторов. Решил обмануть и, судя по всему, пока весьма успешно. Его сияющие вершины пришли к власти, опираясь на чужаков, а не на Вайбер. Но настоящую опасность для Великого Сургана этот человек стал представлять после того, как на стол Карма легло донесение от агента Земли, в котором содержалась информация об операции образец. «Где девушка?» — повторил один из мужчин, тот, что пониже ростом. У него были неприятные колючие глаза. «Где образец?» — вопросом на вопрос ответил Карм и спокойно добавил после короткой паузы. «Вы знаете наши условия?» «Меня не интересуют ваши условия», — жестко сказал мужчина с колючими глазами. «Вы будете выполнять мои условия, Ферцевальд Карм. В противном случае не нужно пустых угроз», — усмехнулся глава Вайбера. «Каждый сын великого Сургана в любой момент готов погибнуть за край отцов». «А вот мы сейчас это и увидим», — усмехнулся человек, вытащил из кармана тяжелый армейский револьвер и, практически не глядя, выстрелил Карму в ногу. Костыль, конечно, псих, конченый причем. Когда он всадил этому Карму пулю в ляжку, я подумал, все, пиндык, он и дальше будет шмалять. Но нет, Костыль убрал пушку, ту самую, что я у механика в самолете забрал, и когда он ее подобрать успел, и говорит: «Теперь, комрад Карм, ты будешь истекать кровью, и вместе с кровью из тебя будет уходить жизнь. Думаю, через полчаса, самое больше минут через 40, все закончится. А девушку мы все равно найдем», — сказал и отвернулся. Сидит себе, как ни в чем не бывало, а под сурганцем уже лужа темная натекла. Он бледный стал, как простыня, и зубами скрипит. Так минут 5 прошло, ну, может, 7. Все молчат, только музыка эта по мозгам бьет. «Хорошо», — говорит Карм, — «вы победили в этом раунде. Перевяжите меня, и я скажу, где девушка». «Ты сначала скажешь», — не поворачивая головы, отвечает Костыль, — «а потом будет все остальное». Карм сопит, хмурится, потом произносит: «Ульсант, замок над озером, к югу от железнодорожного полотна». «Я знаю, где находится Ульсант», — кивает Костыль, встает и идет к Эльгара, на ходу бросив мне: «Гонец, помоги ему». Опять командует. Ну да и ладно. Сотников увидел Нию, вышедшую из локомобиля, и бросился к ней, опередив Эльгара. «Здравствуйте!» — краснея и заикаясь от волнения, выпалил он. «Меня зовут Олег, я...» Девушка удивленно посмотрела на него, обошла так, словно он был неодушевленным предметом, и бросилась к отцу. «Мама!» «Отец!» «Калишвили!» «Доченька!» Эльгара прижал девушку к груди, провел огромной ладонью по гладко зачесанным волосам. «Как твои дела? Тебя не обижали?» «Нет, все хорошо, просто я очень испугалась за тебя». «Не я!» — подал голос Олег. «Кто это?» — удивленно спросила девушка, оборачиваясь. «Это...» — Эльгара замялся. «Он сам тебе скажет, Чикитина, малышка». Сотников шагнул к Нии. «Понимаете, Ния, я... Господа!» — на хорошем русском языке с едва заметным акцентом произнес сидящий на земле Карм. «Попрошу вас закончить наши дела. Потом вы сможете заняться своими». Костыль переглянулся с гонцом, усмехнулся и посмотрел на Карма. «Ты даже не представляешь, с каким удовольствием я бы всадил тебе пулю в лоб». «Вы дали слово», — напомнил Карм. «В том-то и дело», — очень серьезно ответил Костыль. «Иди, ты свободен. Даст Бог, еще свидимся». С трудом поднявшись, руку ему никто не подал, Карм заковылял к экипажу, припадая на раненую ногу. Навстречу ему поспешили агенты Вайбера, бросая злые взгляды на чужаков. Карм что-то отрывисто бросил им, дождался, когда его подхватят под руки, и крикнул через плечо: «Это была наша последняя встреча!» Загремел паровой двигатель, и локомобиль сорвался с места. «Нам тоже пора», — объявил Эльгара. «Скорее, на борт!» Когда все собрались на подъемной платформе, Костыль тронул гонца за плечо. «Спина что-то колет, погляди. Вот здесь, между лопаток». Платформа поползла вверх. Гонец развернул напарника, посмотрел ему на спину и побледнел. «Чего там?» — спросил Костыль. «Риточи», — Тихо ответил гонец и двумя пальцами осторожно выдернул из камуфляжки тонкий коричневый шип. Костыль умирал. От яда Риточи нет противоядия, нет спасения. Это знают все в Центруме. Даже присловие есть такое в Джавале. Риточи не обманет. В смысле, что все наверняка. Точнее, не бывает. Вообще Риточи — это лиана, такая колючая, растет в прибрежных лесах к югу от Галамазу. На кончиках ее шипов яд, смертельный для всего живого. Говорят, что тамошние туземцы приноровились пуляться этими шипами из духовых трубок еще 1000 лет назад, но в современном Центруме для стрельбы Риточи используют маленькие пневматические пистолетики. Пух! И все. В костыля стрелял кто-то из людей кармы, это понятно. Выстрелы мы не услышали, маленький шипик воткнулся в одежду и оцарапал кожу. Все же Вайбер — это серьезно. Костыль хрипит, у него полопались сосуды в глазах, белков нет совсем. Кожа на лице почернела, тоже из-за внутренних кровоизлияний. Ния плачет, Эльгар мечется туда-сюда по рубке дирижабля и ругается. Олег пытается то утешить девушку, то чем-то помочь костылю. Дурак, он еще не понял. В Центруме медицина так и застыла на уровне конца XIX века. Тут нет очень многого из того, к чему мы привыкли и не замечаем. Антикоагулянтов, антибиотиков, стимуляторов, успокоительного, анестезии. На земле костыля можно было бы спасти, но для этого нужен хороший проводник, способный открыть портал куда-нибудь в цивилизованное место, желательно в центр крупного города. Среди нас таких нет. «Надо же что-то делать!» — орет Олег. «Не мельтеши», — говорю ему я. И костыль едва заметно кивает, мол, спасибо. А то достал уже. Олег этот забавный малый. Как он объяснялся с дочкой Эльгара, надо было видеть. Кинокомедия. Укатайка просто. Костылю тогда еще нормально было. Тогда же он поржал. «Я вас люблю!» — кричал этот Олег, не обращая на нас внимания. «Жить просто не могу. Вы самая удивительная девушка в мире!» Ну и всякое прочее, бла-бла-бла. А она ему: «Да я тебя знать не знаю. Какая любовь?» А он: «Дайте мне шанс, я докажу». А Эльгара: «Все, мига, остынь. Я же тебя предупреждал, это бесполезно». И тут Ния такая: «А почему это бесполезно? Может, он мне понравится. Вот перейду с ним на землю. Давно хотела посмотреть». Эльгара сразу завелся: «Даже не думай, кто тебя там будет охранять и защищать?» Ну, не его и срезала. «Папа, — говорит, — тут даже ты меня не смог защитить». Вот такая клоунада. Они еще много о чем трындели, да я не слушал особо. Костылю плохо стало. Сияющий ангел на всех парах прет на юг, сухой пустоши, к моей точке перехода. Там я смогу открыть портал и попытаюсь вытащить костыля на землю. Смогу, если мы успеем. Надежды на это, откровенно говоря, совсем мало. Костыль очень плохой, уже и дышит через раз. На губах пузырится кровавая пена. «Гонец», — шепчет он, и я наклоняюсь. «Все, приплыл я. Скажи, чтобы спуститься, хочу умереть на земле, в тишине». Кричу капитану: «Вниз давай, прямо сейчас». Тот кивает. Музыка меняет тональность, у меня закладывает уши, дирижабль камнем валится вниз, костыль кашляет, хватает меня за рукав. «Гонец, теперь ты понял, ты должен. Образец, он в кустах у озера, где мы в бочке ночевали. Найдешь, в Винальде найдешь, канцлер на фланг, пароль, строчка 7-го псалма Давида. Ты должен... Понял? Поторопись». «Да понял, понял». Я похлопываю его по руке и вижу, что она тоже почернела. Кровоизлияние добралось уже до конечностей. «Доставлю, не беспокойся». «Что за псалом-то? Какая строчка?» «Оружие очистит свое, — хрипит костыль. Лук свой напряжет и уготовит миг. Взлетит стрела, огнем начинена». «Запомнил?» «Да». «Мы внизу», — сообщает Эльгара. «Вынесите, Костыль делает слабую попытку сесть, но у него едва хватает сил пошевелить рукой. «Вынесите меня. Воздух». Через пару минут мы уже на грунте. Костыль почти не дышит, глаза закатились. Я сижу рядом, держу его за руку. Мне не раз приходилось видеть умирающих, но всегда сердце жмет, как с похмелья. К этому невозможно привыкнуть. Эльгара с дочерью стоят чуть в стороне. Олег не знает, что делать. Он падает рядом с нами коленями в песок, опирается на руку, наклоняется. «Может, воды нужно?» «Отвали», — говорю я ему и толкаю. Он трет грудь, больно ему стало, что ли. Потом кривит лицо, и вдруг... Хлопок! В метре от нас с костылем открывается портал. И какой! Несколько метров в диаметре, устойчивый, что называется, стабильняк. Вижу за ним обычную московскую квартиру, застланную постель, ковер на стене, шкаф, люстра. Какая-то баба в лосинах и футболке смотрит на нас, и глаза ее медленно вылезают из орбит. Первым включается Эльгар. Он подхватывает костыля на руки и идет к порталу, крича на ходу. «Что смотришь, курица? Скорую вызывай, быстро!»